Событие 49. Человек – существо азартное. Хорошего ему мало, ему подавай самое лучшее. Чарльз Лэм. В ресторане было полно народу. Он был небольшой, 20 метров в длину и 6 приблизительно в ширину. В дальнем конце, на сцене, лобал небольшой духовой, ну не оркестр же, мужик с саксофоном. Еще мужик с хренью, валторна, наверное. Контрабас, скрипка. Скрипка у тетечки в бархатном голубом платье, все в складках. Штору стащили в соседнем заведении и завернули в нее скрипачку. Еще один скрипач, этот в черном смокинге. Хотя он, может, альтист, вон инструмент побольше, чем у голубой. И за ними опять же тетечка в черном же платье с маленькой скрипкой. Как-то называется же. Нужно басню Крылова вспомнить. Не, не мартышка очки. Хоть тетечка и походила сморщенным личиком на нее, и очки большие роговые на ней присутствовали. Квартет, наверное. Не, на сцене-то 6, у Крылова квартет. Сосед у Челенкова в детстве ходил в музыкальную школу и говорил, что у него скрипка 1/2. Так и называлась. Специально для детей выпускали. Вот у тетечки именно такая и была. Фомин прошел дальше, озираясь и разыскивая второго вице-президента. «Володя!» «Да, вон, 2 канадца за колонной, что зал на 2 части разделяло». Вовка прошел к столику «Бахата». Даже красная икра в маленьких хрустальных вазочках. Фужеры переливаются, бутылка стоит на столе с чем-то крепким. На те похожие, что в позднем СССР продавали болгарский бренди «Солнечный берег». «Сланцев бряк». «Присаживайся», – отодвинул стул для Вовки от стола переводчик. «Что будешь есть?» – поинтересовался канадец настоящий. Был он в похожем на Вовкин черном костюме, но без галстука. Не тянул на настоящего интеллигента. «У нас уже был ужин, а завтра игра, так что чего-нибудь легкого. И, конечно, не нужно алкоголя». «Конечно. Вы, русские, хорошие спортсмены. Это наши могут себе позволить прийти с похмелья на игру», – посетовал мистер Уильям Брайден Джордж. «Да, а Вовка все на своих динамовцев наезжал. А оказывается, в Канаде профессионалы тоже бухают. Стоп, он же лигу любительскую возглавляет. Любители бухают. А нет, любят бухать. Любители же». «Это кальвадос из Португалии. Отличный напиток», – постукал переводчик ногтем по зеленой пузатенькой бутылке. «Сказал же, игра завтра», – зыркнул на него Фомин. «Хорошо, хорошо, сейчас принесут форель. Рыбу ведь можно? Она легкая». «Хорошо, хорошо, сейчас принесут форель. Рыбу ведь можно? Она легкая». Выставил руки вперед, успокаивая потенциального перебежчика мистер Джордж. Или это фамилия? Да без разницы. Поговорили о погоде, о красотах горной Швейцарии, потом о красотах нетронутой природы Канады, о Великих озерах, об озере Онтарио, о гуронах с делаварами и магиканах. Принесли форель. Это не та огромная рыба красного цвета из будущего. Это такая маленькая, костлявая-прикослявая рыбешка, и белая, и невкусная. Соли не положили, и специй, пресная, безвкусная рыба. Нет, тут 3 звездами Мишлена и не пахнет. «И что же вы решили, мистер Фомин?» Сделал, видимо, подобный же вывод канадец, потому что отодвинул рыбу недоеденной. «Мистер Джордж, у меня в Москве невеста, и ее отец – это министр. Если я уеду, их посадят. Но есть один способ, как попытаться этого избежать». Вовка бросил притворяться англо-неговорящим, перешел на язык Барака Обамы. «О, вы полны сюрпризов, Володя!» – похлопал в сухие ладошки вице-президент. «Я вас внимательно слушаю». «Вы, или вернее ваш шеф, пусть обратится в наш спорткомитет с предложением организовать серию игр между 3 вашими командами и 3 нашими. Сначала приезжают 3 ваши команды в Москву в феврале, а потом мы в конце февраля летим 3 командами к вам. Давайте назовем это суперсерией. Уверен, вы сможете продать в Канаде кучу билетов на эти матчи. И пригласите наших хоккеистов с женами или родителями. Вот я и смогу приехать с невестой. Естественно, оплата пребывания за ваш счет, а то наши не согласятся. В СССР идет восстановление разрушенного войной хозяйства, и каждая копейка на счету. Нас сюда-то отпустили после того, как спорткомитет договорился о коммерческом матче после этого в Париже со сборной Франции. А вы хороший бизнесмен, мистер Фомин. Да, это возможно, и это, несомненно, вызовет интерес у болельщиков. Уверен, что стадион будет полон. Но вы не боитесь, что вас потом расстреляют в СССР, так как вы проиграете с разгромным счетом? Откинулся на спинку стула канадец. Хрена лысого, давайте так. ЛТЦ Прага играет чуть лучше ваших команд. Ваши хоть и стали в этом году чемпионами мира и Олимпийских игр, но у чехов не выиграли. Ничья. А в том году проиграли. И в этом проиграете. Так это чехи. Мы их в Москве победили в серии матчей весной после Олимпиады. А послезавтра просто разобьем. Экстраполируя, можно сказать, что мы победим любую канадскую команду. Ваши не умеют играть в хоккей. Они алкаши и трусы. Вовка специально обострял, чтобы завести вице-президента. «Ха!» – подскочил канадец. «Это канадский хоккей, и мы самые сильные в мире!» «Вот и посмотрим!» «Костьми лягу, но я организую эту суперсерию!» Товарищ Уильям Брайден Джордж уже и забыл, зачем он тут Фомина кормит деликатесами. «Посмотрим!» «Yes, посмотрим!»